Фарли Моуэт. Кровь в их венах. Анатилик в каяке был едва виден с шаткого причала Джина Лашмена в устье большой реки. Утлое суденышко шло в сторону моря навстречу коричневым волнам Гудзонова залива, вздымающимся вверх. Каяк то исчезал, то появлялся вновь на широких быстро бегущих волнах. Он плыл так далеко, что его можно было принять за вольную чайку, гонимую ветром по волнистой поверхности вод. Я помог Анатилику подготовиться к этому путешествию. Мы вместе принесли со склада Лашмена завернутые в шкуры узлы с тканями, продуктами и табаком. Потом коренастый, плотный эскимос с лицом, обезображенным ужасными шрамами, закрепил груз на юте и отчалил. Я наблюдал за ним, пока яркие отблески двухлопастного весла не превратились в дрожащие полоски света на фоне изломанной линии скалистых рифов, отстоящих на 3 мили от берега. Я уже в третий раз смотрел, как Анатилик пускался в путь из устья реки к самому дальнему островку, который виднелся на угрюмой поверхности морских вод, но впервые по-настоящему понял, почему он каждый год отправляется один в это путешествие. Мое внимание к Анатилику привлек 3 года назад Джин Лашмен, торговец и траппер, поселившийся на здешней бесплодной земле. «Видишь того старого эскимоса? Это старик Оно, корявый замшелый пень. Один из тех, кто пришел с внутренних равнин, странный, как и все эти люди. Вот уже 20 лет весной, когда сходит лед, оно отправляется к самой дальней скале и каждый раз забирает с собой на добрую $100,000 моих лучших товаров. И думаешь, зачем? Так знай, сынок, этот чертовый старый ублюдок покупает столько добра для своей мертвой жены. Ей-богу, правда. Он похоронил ее там, далеко в море, возле скалы. Она торчит высоко из воды, так что место могилы не потерять. Отец Дебри пытался, наверное, 6 раз заставить старого дурака бросить всю эту чертовщину. Другие эскимосы смотрят на Анатилика. Ты же знаешь, они должны оставаться христианами. Но оно просто-напросто улыбается и говорит «Да, отец!» А сам по весне сдает свои лисьи шкурки. Я продаю ему товары по прежнему списку. Он берет их и вываливает на скалу в заливе. Джин возмущался и удивлялся таким ненужным убыткам. Сам он прошел выучку в Ньюфаундлендском порту и не выносил, когда напрасно тратились деньги. Каждую весну $100,000 все равно, что выбрасывалось в море. «Чокнутый старый ублюдок», — говорил он в недоумении, покачивая головой. Джин уже много лет вел торговлю с народом Большой реки, но никогда не мог по-настоящему сблизиться с эскимосами. Он достаточно хорошо для торговца изучил язык местных жителей, и хотя восхищался их способностью выживать на этой суровой земле, его мало интересовал внутренний мир эскимосов. Вероятно, он всегда считал этих людей представителями низшей расы. Вот почему он так и не узнал причину странного поведения Анатилика. На 2-й год жизни в здешнем краю я подружился с Иткутом, взрослым сыном Анатилика, единственным отпрыском старого эскимоса. Иткут был крупный, приземистый, молодой охотник в расцвете сил. Он часто смеялся и любил шутить. Он и дал мне эскимосское имя Кипметна, которое означает «крикливая маленькая собачка». Тем летом мы с Иткутом много времени провели вместе и совершили на катере длинное путешествие на север к мраморному острову за моржами. Через 9 дней после нашего возвращения старый Оно заглянул в чум Иткута и увидел, что я бьюсь над изучением эскимосского языка под руководством его не очень-то терпеливого сына. Оно посидел немного, слушая, как я коверкаю слова, потом засмеялся. До этого мгновения обезображенное лицо старика казалось холодным и недоступным, а теперь вдруг открылась душевная теплота, прятавшаяся за уродливыми шрамами. «Иткут дал вам хорошее имя», — сказал он с улыбкой. И в самом деле, дух собаки, должно быть, живет в вашем языке. А я Рама. Ну что ж, посмотрим, нельзя ли его прогнать. Так он и взялся за мое обучение, и к концу лета мы стали друзьями. Однажды, августовским вечером, когда стылая мгла над заливом засияла холодным блеском в свете длинных лучей поздно заходящего солнца, я отправился в Чумано посмотреть на танцы под бубен. Они были запрещены священником, жившим при эскимосском полицейском посту. Всякий раз, узнав, что в стойбищах у большой реки затеваются пляски, он посылал туда констебля канадской королевской полиции уничтожить бубны. Священник истово верил в существование вездесущего дьявола и был убежден, что бубны сотворены нечистым. На самом же деле эскимосы собирались на песенные праздники, где каждый мужчина, женщина или ребенок брали по очереди бубен и под него пели. Иногда это была старинная песня, прошедшая из глубины веков, голос далеких времен эскимосской истории, почти стершихся в памяти. Или шутливая песня, в которой певец подсмеивался над самим собой, или рассказ о каком-нибудь происшествии на охоте, или песня о трагическом событии и духах здешней земли. В тот вечер Иткут пел об охоте на мингмука, мускусного быка. Песня уводила все дальше и дальше, и лицо оно светилось все сильнее и сильнее гордостью и любовью. Расходиться стали перед рассветом, и оно предложил прогуляться к берегу и покурить. Стаи серых мелькающих ржанок с пронзительным криком проносились в робком утреннем свете, и далеко на тускло-серых морских просторах бронились призрачные гагары. Оно смотрел на море. «Я знаю, я удивляю тебя, Кипметна, однако ты глядишь на мое истерзанное лицо и никогда не расспрашиваешь меня. Ты наблюдаешь, как по весне я совершаю свой путь в море к скале, и слова замирают у тебя на губах. Так ведут себя и люди моего народа. Сегодня ночью, наверное, потому что Иткут пел хорошо и донес до меня память о прежних временах, и я расскажу тебе свою историю». Однажды жила женщина, и была она моей плотью и кровью. Теперь она ждет меня далеко-далеко, там, где оленей много, как звезд. Ее звали Кала. Она была дочерью народа с моря, а не моего народа, который обитал вдали от соленой воды на великих равнинах, где растут деревья. Но я любил ее больше всего на свете. Люди говорили, будто я слишком любил Калу, потому что никогда не мог заставить себя уступить ее кому-нибудь, даже товарищу по песне Танугиаку. Большинство взрослых мужчин уважали мою любовь, и шаман Махук объявил, что мать моря, Таканалук Арналук, довольна моей любовью к жене. Матерью моей была Куни, а отцом Сагалик. Я родился на берегу Тулималигуака, озера огромных костей, что лежит далеко отсюда на западе. В ту пору нашего народа коснулось дыхание болезни белого человека, и в стойбищах людей с великих равнин почти умерла жизнь. Болезнь унесла отца сразу после моего появления на свет. Я родился поздним летом, а моя мать Куни умерла перед самой осенью. Тогда Унгиала и его жена Апутна забрали меня в свой бездетный чум. Они были уже не молодыми. Раньше они жили очень далеко на юге, но к ним в стойбище тоже пришла болезнь, и они ушли на север. Огонь обжег легкие их сыновей и дочерей, и все дети Унгиалы и Апутны умерли. Немного спустя, после того, как Унгиала и Апутна взяли меня в свой чум, они решили снова бежать, ибо в стойбищах не осталось людей, некому даже было похоронить мертвых. И мы втроем направились на запад, к краю, где эскимосы никогда не разбивали стойбищ, опасаясь индейцев, которые порой выходили из лесов на равнины. Там было много оленей, мы жили очень хорошо, я стал взрослым мужчиной и научился охотиться и править нартами, скользящими по твердому насту. Однако земля, где мы осели, оставалась безлюдной. Не было даже индейцев, наверное, их тоже сожгла чума. Мы не встретили никого из соплеменников, на холмах стояли небольшие каменные фигуры, они говорили о том, что люди нашего народа приходили сюда на пологие склоны. Это была хорошая, но пустынная земля, и мы соскучились по людским голосам. В ту зиму, когда я стал ангелуатнаком, почти взрослым мужчиной, очень долго свирепствовала пурга. Осенью мы с Унгиалой убили много оленей, поэтому у нас троих было всего вдоволь, но мы с нетерпением ждали прихода весны, возвращения оленей и птиц. Мы тосковали по голосам жизни, а слышали только голоса ветра и, как я иногда думал, голоса духов, прячущихся в земле. Пурга стихла в месяц, когда по ночам у волков начинаются брачные игры. И я в молодом задоре, переполненный жгучим желанием, неведомым еще для меня, решил отправиться на северо-запад. Я сказал, что хочу убить мускусного быка и принести свежего мяса в стойбище. Унгиала отпустил меня, хотя и не очень одобрял это путешествие, потому что боялся земли, лежащей на северо-западе. Я взял 7 собак и 3 дня гнал упряжку по снежным холмам, но не встретил ни одной живой души. Эта земля была мертвой, и сердце мое заледенело. Я продолжал свой путь только потому, что был настойчив и молод. На 4-й день я подъехал к чужому стойбищу, и когда начал спускаться вниз, первая собака в упряжке вскинула морду. В один миг собаки провалились в мягкий снег, спутав все постромки, и завыли, как злые духи. Я оставил нарты и осторожно пошел вперед, пока не уткнулся в прямой проход между стенами из серого камня. Там внизу кто-то шевелился. Это была коквик, росомаха. Она разрывала беспощадными когтями передних лап вершину бугра, похожего на сугроб. Я побежал назад к упряжке, чтобы поскорее освободить собак и выпустить их на зверя, но они сцепились друг с другом, и прежде чем я успел распутать постромки, росомаха тяжело взобралась вверх по пологому склону и скрылась за камнями. Я пинками унял собак, прыгнул на нарты и погнал их, что есть силы, в низину, но когда притормозил возле места, где рылась росомаха, мое сердце отвратилось от охоты. Зверь раскапывал купол засыпанного пургой снежного дома. Унгиала думал, что никто не живет на северо-западе нашей земли, а тут стоял дом. Проход в дом был занесен снегом, и сугробы почти погребли все вокруг. Я взял свой снежный нож и просунул его в щель между блоками крыши. Он вошел слишком легко, и я понял, что внутри была пустота. Я насторожился, даже испугался. Подумал, что это, наверное, дом Ина, карлика, у которого вместо рук ножи. А потом решил, что это может быть и дом настоящих людей. Такая мысль придала мне смелости. Снежным ножом я прорезал в своде дыру, протиснулся в нее и прыгнул вниз. Когда мои глаза привыкли к темноте, я увидел, что попал в жилище человека, ставшее теперь пристанищем мертвых. Вокруг валялось много костей, и даже при скудном свете я мог различить, что не все они были останками оленя или мускусного быка. Среди них лежала человеческая голова. Над матовой белой костью черепа нависали черные волосы, мясо на щеках было срезано ножом. Я уже было собрался вылезти побыстрее через отверстие в крыше и уйти подальше от этого ужасного места, но тут я заметил, что кто-то зашевелился под кучей шкур мускусного быка на дальнем краю лежанки. Я был уверен, что-то страшное притаилось там, в темноте, и занес нож для удара. Страх осколком льда проник в мой живот. Но не злой дух выполз из-под гниющих шкур. Я помню, как однажды наткнулся на останки молодого оленя, застрявшего между огромных каменных глыб. Его не заметили вороны, лисицы и волки, и червь не источил мяса, потому что стояла осень. Олень высох, превратился в груду костей, обтянутых кожей. Девушка, которая простерлась передо мной на лежанке снежного дома, была как тот олень. Только глаза у нее оставались живыми. Я был молод и очень испугался, но знал, что надо делать. На полу стояла миска из мыльного камня. Я надрезал ножом свою левую руку и направил в миску ручеек горячей крови. Целый день и целую ночь я кормил это существо, найденное мною, кровью из своих вен. Она насытилась, капля за каплей. В перерывах между едой я крепко прижимал ее к своему телу, укутав в толстую новую шкуру, которую принес Снарт, и понемногу тепло моего тела изгнало холод из ее костей. Жизнь вернулась к ней, но прошло почти 3 дня, пока она смогла сесть рядом со мной без всякой помощи. Однако в ней, наверное, таилась скрытая сила, ибо как-то в конце дня, когда я вернулся в снежный дом, покормив собак, все человеческие кости до последней исчезли. Хотя смерть все еще держала ее за горло, она сумела захоронить эти кости под твердым снежным полом. На 5-й день она уже могла отправиться в путь, и я вернулся на стойбище Унгиалы. Мои приемные родители приняли девушку и обрадовались ее приходу. Никто не проронил ни слова, когда я рассказал, как нашел девушку и что увидел в снежном доме. Но позже, когда мы с Унгиалой поехали за мясом к тайнику, сооруженному осенью, он обратился ко мне с такими словами. «Анателик, сын мой, эта девушка ела мясо мертвых людей. Ты знаешь все. Однако пока ты сам не столкнулся со смертью так же близко, как она, не осуждай ее. Девушка много страдала. Духи тех, кого она съела, простят ее, и живые должны простить». К девушке быстро возвращалась юная свежесть. Раньше нельзя было назвать ее возраста, но теперь тело ее наливалось. Она хорошела и хорошела, и когда оказывалась рядом со мной, сердце мое учащенно билось. Она почти ничего не рассказывала, мы узнали только, что ее зовут Кала, и что семья ее, которая принадлежала к народу с моря, осенью пришла вглубь страны с северного побережья, чтобы охотиться на мускусного быка. Только однажды, когда вернулись вороны и мы, мужчины, были вдали от стойбища, она открылась моей приемной матери. Девушка рассказала тогда, как сдохли от бешенства все собаки. Их покусали лисицы или волки, и как, очутившись в безвыходном положении, в самом сердце унылых замерзших равнин, ее родители вместе с братом ушли вслед за снежным странником. Она рассказала, как ожидала смерти, пока не помутился разум от голода, и она стала есть мясо умерших. Окончив свою историю, она отвернулась от моей приемной матери и воскликнула: «Я недостойна жить!» Она бы скрылась в ночи и стала искать своей смерти, если бы моя приемная мать не схватила ее, не связала и не удерживала до нашего возвращения. На следующий день Кала успокоилась, но попросила, чтобы мы построили для нее снежный дом в стороне от нашего стойбища, и мы исполнили это желание. Она жила много дней одна. Опутно приносила девушке пищу и разговаривала с ней, но мы, двое мужчин, совсем не видели Калу. Хорошо, что вскоре пришла весна, ибо весна — пора, когда прошлое отступает. Олени устремились обратно на нашу землю. Куропатки вспархивали и призывно кричали на холмах. Самцы-лемминги искали самок в глубоком мху. Снежные дома таяли под солнцем, и Кала вернулась и стала жить с нами в большом чуме из шкур. Казалось, она изгнала из памяти все ужасы прошедшей зимы и охотно помогала в работе. Но она редко смеялась. Моя страсть усилилась, она стала жгучей в те дни, когда я не видел девушку. Это было больше, чем просто желание. Я испытал сострадание к Кале, а сострадание рождает в мужчине страсть. Однажды вечером, когда стаял снег, я пришел и сел возле нее на холме. Он возвышался над нашим стойбищем. Кала поднималась туда смотреть на проносившихся мимо оленей. Я робко заговорил о своей любви, девушка отвернулась, провела пальцем по моей руке и коснулась места, где я вскрыл вену ножом. Ночью, когда все улеглись спать в чуме, она пришла в мои объятия, и мы стали мужем и женой. Так я нашел свою Калу. Нашел, чтобы прожить самые счастливые дни в моей жизни, потому что она была женщиной из женщин. Духи одарили ее искусством шитья, а готовила она столь хорошо, что даже Унгиала потолстел. На охоте не уступала мужчине. и она была неутолима в любви, подобно человеку, который, однажды чуть не утонув, жадно тянется к воздуху. Все это лето мы хорошо жили вчетвером, и казалось, будто Кала принесла много доброго на нашу землю. Олени никогда еще не были такими жирными, никогда не было столько мускусных быков, а в реках никогда не ловилась такая крупная форель. Даже две наши суки, уже 2 года остававшиеся без приплода, принесли большое потомство и выкормили 11 прекрасных щенков. Они стали лучшими собаками в упряжке, таких у меня никогда не было. Поэтому мы подумали, что девушка прощена, что духи больше не хотят видеть ее страданий. Однажды на следующую зиму меня сунгялы выпроводили из снежного дома, и мы, устроившись под прикрытием камней, волновались за Калу, пока не услышали голос моей приемной матери, поющей песню рождения духом, сияющим в небе. После появления на свет Иткута, нашего сына, казалось, во всех нас вселилось беспокойство. Кала рвалась назад к морю, а путно, чувствуя приближение старости, страстно желала снова услышать голоса и увидеть лица людей, которых знала когда-то. А я очень хотел добраться до какого-нибудь торговца и купить товары. О них рассказывал мне Унгиала, особенно о ружьях. Я думал, что копье, лук и стрелы не позволяли мне показать, каким я стал прекрасным охотником. Только Унгиала считал, что, может быть, нам лучше остаться на месте. Он слишком хорошо помнил, как вынужден был сопутный 2 спасаться бегством, когда людей на стойбище, где они жили, поражала невиданная доселе смерть. Она пришла издалека на эскимосские земли. Но в глубине души он тоже хотел увидеть людей, поэтому мы решили уехать. У нас были 2 хорошие упряжки и 2 нарт. Мы направились на север, потом свернули на восток, далеко объезжая покинутое стойбище. В одном из них я родился. Мы не заметили никаких признаков жизни, пока, наконец, не приехали к большой реке. Там мы встретили 2 семьи. На лето они перебрались к эскимосскому полицейскому посту, а ближе к зиме ходили на окраину внутренних равнин. Мы остались на зиму с ними и услышали много о жизни, которую Унгиала сопутный почти забыли, а мы с Калой никогда и не знали. Весной, перед тем, как растаял лед, мы спустились по большой реке к побережью. Вот так мы и начали новую жизнь. Каждую осень мы поднимались в длинном каноэ по большой реке к озеру, расположенному в ее верховьях, где спешащие на юг олени шли через теснины, собаки бежали за нами по берегу. Здесь мы с Унгиалой забивали оленей копьями прямо в воде и еще больше отстреливали их на голых холмистых равнинах. Ружья мы получили на побережье в обмен на свою добычу. И когда первые снегопады изгоняли оленей с нашей земли, мы запасали обычно мяса на зиму больше, чем нам было нужно, а также много жира для плошек и самые лучшие шкуры, которые шли на одежду и одеяло. В последние осенние дни нам почти нечего было делать, олени уже ушли, а охота на лисиц еще не началась. Тогда я порой сидел и думал, перебирая в памяти дни своей жизни. Она была хорошей, но я понимал, что все светлое в ней связано прежде всего с Калой. Я любил Калу за то, что она родила мне сына, за то, что она шила мне одежду, за то, что помогала мне. Однако это было далеко не все. Не знаю, как объяснить, но Кала владела всеми моими помыслами. Любовь, которую она мне дарила, далеко выходила за пределы обычного уважения к мужу. Ее любовь была колдовским наслаждением, и мы, люди, нечасто его испытываем. Вот так шла наша жизнь, и наш сын Иткут подрастал год от года. Теперь я хочу рассказать, что с нами случилось, когда мы добрались до побережья. Там мы впервые встретили белого торговца. Это он построил деревянный дом в устье большой реки. Он казался довольно неплохим человеком, но был помешан на женщинах. Он не прожил на побережье и года, но почти каждая женщина провела ночь в его доме, ибо по нашим законам мужчина должен отдать гостю все, что тот пожелает. Кала так и не пришла в дом белого человека, хотя он много раз просил об этом. Он навлек на меня позор, потому что я вынужден был ему отказать. Осенью, на четвертый год своей новой жизни, мы, как обычно, поднялись вверх по реке и разбили стоянку у озера Оленьей переправы. Наша стоянка была самой отдаленной от моря, ведь мы пришли с внутренних равнин, и они не пугали нас. Жители побережья не хотели уходить так далеко. Мы поставили чум рядом с бродом, чтобы вовремя заметить оленей. Наступило время, когда должны были показаться предвестники большого оленьего стада, но переправа оставалась пустынной. На темном лишайнике, растущем на берегу, не было видно оленьих следов. Пришли первые морозы, и карликовые кустарники вспыхнули алым цветом. Мы с Унгиалой исходили много миль далеко окрест, взбирались на холмы и пристально смотрели на север. Мы не заметили обычных предвестников больших оленьих стад, ни воронов, плывущих черной тучей по бледному небу, ни волков, скользящих белым пятном по черной земле. Нас охватила тревога, но мы ничего не говорили друг другу. Кала и Апутна не знали ни минуты покоя, они ловили в реке форель, прилипала и гольца. Хотя женщины пропадали на реке день и ночь, они приносили мало рыбы, осенний ход почти закончился. Наши собаки стали голодать, они слишком громко выли, и нам пришлось отогнать их на несколько миль от стоянки, чтобы не спугнуть оленей. Вспоминая прошедшие дни, я думаю, что собаки стали беспокойными не только от голода. Наверное, они уже знали о поджидающей нас беде, о которой мы и не догадывались. И вот наступило утро, когда пошел первый снег. Только слабая пелена повисла вокруг, но и этого было достаточно, чтобы мы поняли. Пришла зима, а оленей все не было. Однако несколько дней спустя показались олени. Мы с Унгиалой отправились на охоту с радостью в сердце, но к реке вышло лишь несколько животных. Эти олени были такие жалкие и тощие, что мы поняли. Они не предвестники огромных стад, а просто отстали, потому что слишком ослабели и были больны. Мы поняли, что дух оленя провел стада на юг каким-то иным путем. На следующий день у переправы не оказалось оленей, и ни одного животного не было видно окрест на равнинах. Мы добыли мало оленьего мяса, его с трудом хватило бы на 2 месяца нам и нашим собакам. Но вот пошел настоящий снег, и мы встретили зиму с тревогой, переполнявшей наши сердца из-за дурных предзнаменований. Мы хотели покинуть свое стойбище и попытаться спуститься к побережью, однако не могли тронуться в дорогу, пока не выпало достаточно снега, чтобы можно было ехать на нартах. И мы остались на месте, надеясь встретить каких-нибудь одиноких оленей, которые иногда остаются на зиму. Мы с Унгиалой изъездили на нартах нашу землю, удаляясь на многие мили от дома. Мы подстрелили только несколько зайцев и куропаток, питая надежды на лучшую добычу. У нас давно уже кончился жир, и в снежном доме стало темно и холодно. Однажды мы с Унгиалой решили отправиться на юго-восток и добраться до отдаленных островков деревьев, где зимовали порой отставшие олени. Мы взяли только одну небольшую упряжку, но не сумели прокормить даже этих собак. Вскоре они ослабели и через несколько дней не смогли двигаться дальше. Мы разбили стоянку на ночь у подножья скал, но было слишком холодно, мы не могли спать и сидели. А старик вспоминал о днях своей юности. Он очень ослабел, его голос звучал глухо, и нельзя было разобрать, о чем рассказывал Унгиала. Наконец он задремал, и я накрыл старика 2 шкурами. Но перед рассветом он перестал дышать, и я похоронил своего приемного отца в снегу, в могиле, которую выкопал снежным ножом. Я вернулся назад, и у снежного дома услышал голоса женщин, поющих поминальную песню. Какой-то внутренний голос сказал о путне, о смерти Унгиалы, и обе женщины предавались скорби. Немного спустя после смерти Унгиалы я проснулся однажды ночью от приглушенного шепота женщин. Я лежал, повернувшись лицом к стене, и слушал, что говорила Кала моей приемной матери. «Мама, еще не пришло твое время. Ты не должна согласиться с тем, чтобы твои старые кости спали в снегу. Ты отдохнешь попозже. Приходит пора, когда мне нужна твоя помощь». Я знал, что Апутна решила последовать дорогой освобождения, а Кала удерживала ее. Я не понял, почему жена так поступила, ибо старики должны умирать первыми, когда голод приходит на стойбище. Но я удивлялся недолго, потому что Кала придвинулась ко мне и тихонько зашептала мне на ухо. Она сказала то, что я боялся услышать. Теперь мне надо было взять оставшихся у нас собак и идти на восток, вниз по реке, пока не найду стойбище, где есть еще мясо. Я отказался и назвал ее глупой, ведь она знала, на других стойбищах не могло быть иначе, чем здесь. Кала всегда была разумной женщиной, однако я не сумел убедить ее, что проездил бы бесполезно. Я знал не хуже ее, что могу надеяться на помощь лишь в стойбищах, разбросанных по берегу моря, где жизнь людей больше зависела от добычи тюленей, а не карибу. К тому же путь к морю и обратно с ослабевшими собаками занял бы не меньше месяца. Я сказал, что лучше убить и съесть всех собак и не мешать приемной матери уйти на покой, а самим остаться на месте и перебиться как-нибудь ловлей рыбы. Немного рыбы еще можно было поймать через лунки во льду. Потом, если дальше не на что будет надеяться, мы трое, Кала и Ткут и я, хотя бы умрем вместе. Она не желала и слушать. Я впервые почувствовал в ее голосе разящее острие гнева. «Ты пойдешь», — шепотом приказала она. «Если ты не сделаешь этого, я сама накину петлю освобождения на твоего сына, как только ты выйдешь из снежного дома, и спасу его от мук, которые испытала. Ты знаешь, когда». И... о, Кипметна! Хотя я знал, что она не права, я не мог более противиться. Нет, не мог. И я подчинился. Но должен был догадаться, какие мысли затаила она. На следующий день при расставании плакала лишь старая Апутна. Кала уже твердо решила, как должна поступить. У нее не было слез, их не было и у крошки Иткута. Он был еще слишком мал и не знал, что затеяла мать. Что это была за дорога? Я добирался 8 дней до ближайших стойбищ. Мои собаки слишком устали и еле тащили пустые нарты. То, что я увидел на первом, оправдало мои самые худшие опасения. Голод пришел сюда раньше меня. Людям приходилось плохо почти повсюду на стойбищах, расположенных вниз по реке. Я убивал собак одну за другой, чтобы поддержать силы в себе и в их братьях и сестрах, оставшихся в живых. Иногда я делился собачьим мясом с обитателями стойбищ, через которые проезжал. Я был уже совсем рядом с морем, когда попал на стойбище Танугиака, своего товарища по песне. Он сам и все, кто жил рядом с ним, находились в добром здравии. Они ели мясо и жир тюленей, которых Танугиак забил гарпуном далеко на морском льду. Но у прибрежных жителей не было изобилия мяса, потому что они кормили многих своих соплеменников, поспешивших на восток со стойбища, расположенных в глубине суши. Однако Танугиак остался верен дружбе. Он отдал мне 4 тюленей и одолжил 5 сильных собак, а также наделил меня рыбой. Ее было достаточно, чтобы прокормить собак во время долгого пути к дому. Я слаб, но сразу пустился в дорогу вверх по реке и пел, погоняя собак, которые дружно бежали на запад. Меня не было дома всего 2 недели, и теперь я надеялся вернуться обратно самое большее за 8 дней. Поэтому я пел, а нарты скользили по твердому речному льду. Через 2 дня пути вверх по реке я уже был неподалеку от озера. Рядом с ним находились 2 стойбища, где я ночевал, спускаясь к морю. До них оставалось проехать несколько миль на север. Там меня накормили супом из старых костей, хотя хозяева сами напоминали скелеты. Теперь, возвращаясь с большим запасом пищи на нартах, я не свернул с дороги, чтобы дать им хотя бы немножко мяса и жира. Я сказал себе, что не могу тратить ни время, ни еду, если хочу спасти свою семью от смерти. Но я понимал, что поступаю плохо. Мои нарты бежали на запад навстречу темнеющей полосе. Меня охватило дурное предчувствие, и я чуть было не повернул назад. Если бы я так и сделал, однако подобные мысли нужно гнать. Они признак слабости в мужчине, ведь он поступает как хочет и должен расплачиваться за это. Я решил ехать всю ночь, но наступившая темнота принесла с собой пургу. Она крепчала, и буйный ветер бросил ее прямо мне в лицо. Неистовый северо-западный ветер метал в меня острые стрелы снега до тех пор, пока я не сбился с пути, и собаки уже не смогли больше противиться налетевшей пурге. Наконец я остановился, повернул нарты на бок и вырыл рядом с ними в сугробе углубление для себя. Я не освободил собак, а привязал всю упряжку неподалеку от нарт. Потом завернулся в шкуры, решив вздремнуть, пока не стихнет ветер. Но я устал больше, чем думал, и вскоре спал так крепко, что даже рев пурги затих в моих ушах. Я совершенно сбился с дороги из-за пурги и не знал, что разбил свою стоянку неподалеку от стойбища. Оно находилось менее чем в миле против направления ветра. Уцелевшие собаки с этого стойбища бродили вокруг, они были голодны и почти взбесились. Я спал, когда они почуяли запах тюленьего мяса. Я совсем не слышал, как они расправились с моим грузом. Проснулся я только тогда, когда воры напали на моих собак. В отчаянии и гневе я набросился на обезумевших животных, вооруженный лишь небольшим ножом. Они накинулись на меня, и хотя я убил нескольких собак, запах свежей крови привел остальных в бешенство. Они рвали на мне одежду из оленьих шкур, кусали руки, так что я выронил нож и терзали мое лицо, пока не изодрали его в клочья. Они бы загрызли меня, если бы не сцепились с моими собаками. Я уполз обратно в свою снежную нору. Настало ясное и спокойное утро, как будто никогда и не поднимался ветер. Я через силу встал и, еле волоча ноги, побрел к нартам, но все мясо исчезло. Ничего не осталось, кроме обрывков шкур да кучки костей. Две мои собаки были убиты, другие изранены. Делать было нечего. Я принялся искать свою винтовку в остатках снаряжения, валявшихся возле нарт, но не успел ее найти, как услышал вой собак в отдалении и, посмотрев на запад, увидел купола трех снежных домов, стоявших под берегом реки. Я повернулся и, с трудом переставляя ноги, побрел к жилищам. Я плохо помню время, которое провел в стойбище, потому что мои раны нестерпимо болели, и я часто терял сознание. Хозяева были добрыми людьми, они кормили меня, хотя им не хватало еды, правда, я сам доставил им эту пищу, мне давали мясо собак, которые сожрали моих тюленей. Солнце стало греть сильнее и выше подниматься в небе еще до того, как я смог отправиться в путь. Однако тепло наступающей весны было не в силах растопить лед в моем сердце. Я сделал легкие нарты для двух уцелевших собак и собрался в путь. Хозяева стойбища старались удержать меня, они говорили, что в моем снежном доме у озера оленьей переправы никого не осталось в живых, и я умру, если вернусь до того, как весна приведет оленьи стада на эту землю. Но я больше не боялся смерти и отправился в путь. Мы очень ослабели, я и мои собаки, и добирались домой 10 дней. Нам выпала удача. Мы нашли тайник с оленьим мясом, который, наверное, не смог отыскать какой-нибудь охотник весной прошлого года. Это была отвратительная каша из волос, костей и давно протухшего мяса. Но мы обрели силы, чтобы продолжить путь. Когда мы приблизились к озеру, у меня подвело живот и подкосились ноги, и я с трудом побрел дальше. Однако при виде стойбища жизнь забурлила вновь в моих венах, потому что наш снежный дом еще стоял, и от двери недавно отгребали снег. Я кричал, пока не захрипело в легких на холодном прозрачном воздухе, но никто не откликнулся, и я побежал. Я очутился у прохода и проник внутрь. Внезапно Анателит прервал свой рассказ. Он сидел и смотрел куда-то вдаль, поверх светящихся вод залива. Он вглядывался в острова, которые только намечались серыми призраками на изменяющемся горизонте. По его обезображенным щекам бежали слезы, бежали, как струи дождя. Затем, наклонив голову к самым коленям, Он тихо закончил рассказ. Меня встретили Апутна, моя приемная мать, и Иткут. Старая женщина высохла и была похожа на жалкий лоскут заношенной одежды, но Иткут казался сильным, и когда я поднял на руки сына, тело его было налитое на ощупь. Я посмотрел через плечо Иткута и спросил, «Где Кала?» Хотя знал, какой услышу ответ. Голос Апутны звучал не громче шелеста ветра на холмах. «Что сделано, то сделано. Так она хотела. А я уже не выйду отсюда, но я совершила только то, что мне было велено. И Иткут жив до сих пор. Где Кала? Держи сына крепче в своих руках. Люби его сильно за кровь в его венах. Держи его крепко, о мой сын, ибо ты держишь в руках и свою жену». Когда лед освободил реку, мы с Иткутом спустились опять вниз к побережью. Кала принадлежала к народу с моря, поэтому я отвез ее кости к островку, лежащему вдали от берега. Пока я жив, я буду подносить подарки ее духу каждую весну. Каждую весну, когда птицы спариваются на склонах, и олени и самки возвращаются на нашу землю с животами, в которых уже зародилась новая жизнь.